Летучие пузыри. В небе висело пышное белое облако, окруженное сотнями разноцветных воздушных шаров. Шары медленно снижались. «Они увидели нас!» — сказал Буль-Буль. «Теперь мы пропали!» Максим сказал ему. «Давай, прячься!» Карлик скрылся в траве. Максим принялся готовиться к бою. Он спустился к речке и стал набивать карманы камешками. Летучие пузыри уже были над самым оврагом. Шарообразные толстячки парили в воздухе над головой Максима. Самый толстый из них, одетый во все черное, шлепая губами, закричал сверху. «Сдавайся! Сопротивление бесполезно!» «Да ну!» — сказал Максим, прицелился в пузыря из рогатки и выстрелил. И не промахнулся. Пузырь, жалобно вопя, подскочил вверх. Максим стрельнул по нему еще раз, но не попал. «Берегись!» — пискнул из травы карлик Буль-Буль. «Сзади!» Максим оглянулся. Стая пузырей неслась прямо к нему. Он растянул рогатку и вжик, вжик, щелк, щелк, зацокали камешки по туго надутым животам врагов. «Ой, ой, ой, ой!» — визжали пузыри, разлетаясь в стороны и удирая прочь. «Сверху!» — закричал карлик, и Максим начал стрелять вверх. Оттуда на него падала целая гирлянда разноцветных живых шаров. «Опять сзади!» Бой разгорался нешуточный. Максим похлопал себя по карману. Боевые припасы кончились. Он добежал до речки, нагнувшись, стал нагребать горстями камешки, когда карлик закричал «Со всех сторон!» Во враге стало темно. Столько шаров парило над ним. Отбиваясь, Максим вертелся на месте и палил из рогатки без отдыха. Но пузырей было так много. Только успеешь разогнать одних, как налетают другие. Отвернешься или наклонишься за камешком, третьи тут как тут. У Максима уже руки заболели, а бою не видно было конца. «Не выдержу», — в первый раз подумал Максим. Отчаянно заколотило сердце. Но сдаваться он и не думал. И вдруг наступила передышка. Бесконечные атаки, должно быть, утомили пузырей. Они тучей скопились над головой Максима, и тот, в черном, который предлагал ему сдаваться, кричал там наверху. «Соберемся все, о толстые братья, и нападем на него все сразу! Ура! Ура!» — кричали пузыри, но нападать не торопились. Максим сидел у речки, опустив руки и тяжело дыша. «Что же вы? Смелее! Смелее в бой!» — кричал черный пузырь. Туча пузырей зашевелилась, стала медленно снижаться. Тут Максим спохватился, что не набрал камешков, запустил руку в галечную мелочь и отдернул ее. Из пореза на пальце текла кровь. Камешек, на который он наткнулся, был острее бритвенного лезвия. Максим осторожно вытащил его, зарядил рогатку, поискал глазами в туче шаров своего главного врага, черного пузыря. Нашел, прицелился и вжик промахнулся. Но заряд не пропал даром. Наверху кто-то тоненько ойкнул, и пузыри почему-то перестали снижаться. Максим следил за ними, не отрывая глаз. В воздухе кто-то продолжал тоненько пищать. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» Максим увидел, что один из шаров движется странными быстрыми скачками, все более снижаясь. «Ой-ой-ой!» — донеслось опять. «Помогите!» Шар еще раз подпрыгнул и камнем пошел вниз. Он упал в кусты неподалеку, и оттуда послышался слабеющий крик. «Помогите! Я лопну!» Летучие пузыри загомонили. «Это оранжевый мальчишка! С ним какая-то беда!» «Какая беда? Вы слыхали?» Он кричит. «Что лопнул? Что вы говорите? Не может быть! Ах, какой ужас! Бедные родители! Единственный сын и тот лопнул! Нет, вы подумайте!» Но никто из них не тронулся с места, чтобы помочь упавшему. Они только носились над кустами, болтали, таращили испуганные глаза, ахали, вздыхали, цокали языками, гулко били кулаками себя в грудь. Они даже забыли о Максиме. Наконец кто-то из пузырей крикнул. «Где отец оранжевого мальчишки? Где его мать? Пусть они его выручают!» И над оврагом появились еще два шара – летучий толстяк и летучая толстуха, родители оранжевого мальчишки. «Бедный мальчик! Бедный мальчик!» – причитала толстуха. «Пороть его надо, твоего мальчика!» — отвечал толстяк. «Пусть не лезет, куда не просят. Я тебе говорил, ты всегда умнее всех. Подумай лучше, как его спасти». «Да-да», — сказал толстяк, почесывая в затылке. «Ты понимаешь, он, кажется, зацепился за куст. Куст колючий, и все другие кусты вокруг тоже». Толстуха залилась слезами. «Трус! Трус! Все вы такие! Ты посмотри, как он похудел там, бедняжка! Как ты себя чувствуешь, маленький?» Мальчишка слабым голосом ответил что-то из кустов. Отец и мать кружились над ним, как птицы над разоренным гнездом. Но колючий кустарник внушал им такой страх, что ни тот, ни другой не решались спуститься вниз. Остальные пузыри только искоса наблюдали за ними. Они делали вид, будто их это вообще не касается. Наверное, им было стыдно. Максим не выдержал. Неожиданно даже для себя он бросился в кусты, к тому месту, куда упал шар, и увидел рыжего мальчишку. Тот зацепился розовыми штанами за острую ветку и висел на ней, покачиваясь в воздухе. Мальчишка тихо стонал. Максим осторожно снял его с ветки и поднял над головой. Мальчишка был легче перышка. Осторожно пробравшись сквозь кусты, Максим вынес его на поляну. Там уже было полным-полно пузырей. Все они кинулись на Максима. «Вон он! Хватайте его!»